«Я Иригая Джун», — улыбнулся мальчишка. «Это мои друзья, Нэнда Дэйчи и Савада Цунаёши. А это красивая девочка, его сестра, Савада Акира». «О, ясно. Ямамото Такиши, приятно познакомиться», — улыбнулся мальчишка во все 32. «Я только приехал с отцом и помогаю в суши-баре, но я начну учебу с нового учебного года. Кажется, мой класс 4-1. Мы с тобой, скорее всего, будем в одном классе», — подтвердил Цуна, скрывая за смешком неловкость. В помещении было немного посетителей, и в этот момент зашли еще, потому Ямамото пришлось отвлечься, чтобы усадить посетителей и взять заказ, пока отец занят за стойкой. Вроде бы мальчишка приятный и дружелюбный, а вот его отец был серьезен, об этом говорила его поза, не смотрел в нашу сторону и как-то уж слишком усердно и долго изображал приготовление за столом для суши, будто прислушивался к разговору. Да и я что-то почувствовала при приближении Такиши. Пока не поняла, что именно, ощущения не те же, что от старика Тимотя, не те же, что от Емицу, и даже не то же самое, что ощущаешь от присутствия Рёхия. Допустим, отец хорошо умеет скрывать свою силу, и то, что я изредка улавливаю, в принципе, сложно опознать. Свою силу я чувствую изнутри, поэтому не считаю, но к силе Сасагавы я привыкла и уверена стопроцентно. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, я только-только приняла решение подойти к стойке, когда ткань, занавешивающая вход, вновь всколыхнулась. «О, а вы здесь?» Лицо Емицу вытянулось в легком удивлении, и тут же он напялил привычное радостно сюсюкающее выражение. «Нана вся испереживалась за вас, нельзя же уходить, никого не предупредив, Акира-чан, Ата-сан!» — воскликнул Цуна первым. «Как ты здесь оказался?» «Я пошел искать Акиру-чан. Ты ведь сказал, что сестра задержится после школы, но уже 7, а вас обоих не видать. Как хорошо, что я вас первым нашел!» Нана позвонила домой твоему другу, Акира-чан, и они выглядели очень взволнованными. «Ничего странного, что он меня первым нашел. Не удивлюсь, если город под колпаком и при желании можно найти кого угодно и где угодно. Хотя, может, он просто узнал от Рёхия или Киока. Вот Рёхий, блин, он же, поди, носится по всему городу, да еще и Киока с собой таскает». Будто в ответ на эти мысли ткань у входа взлетела к потолку. «Нашел», — проорал Рёхий так, что, кажется, стекла в рамах затряслись, и диким взором осмотрел всю компанию. «О, ты, должно быть, и есть тот самый друг Акиры-чан, Емицу, уже почему-то сидящий за столом», — улыбнулся Сасагаве. «Братик, нельзя же так врываться». В суши-бар вбежала еле дышащая Киока. Она также увидела меня. «Кира, слава богу, с тобой все в порядке. Такой переполох из-за нас, ха-ха-ха», — нервно засмеялся Цуна в повисшей тишине. «Асан, поднялась я из-за стола. Собравшуюся компанию надо срочно разогнать. Спасибо за еду, счет, пожалуйста». «Одну секунду». Мне показалось, или старший Ямамото действительно бросил внимательно острый взгляд на Емицу, сидящего за нашим столиком. Нет, вряд ли. Пусть быстрый, едва заметный, но, похоже, он действительно связан с этим всем. Еще один наблюдатель, как и родители Сасагавы. «Действительно, пора домой», — обратилась я ко всем присутствующим. «Было приятно провести время с твоими друзьями, Цуна». «О, нет, мы не», — замахал руками братец. «Спасибо, что составили нам компанию», — сориентировался Иригая. «Ты домой, Цуна-кун», — поднялся грузный Нэнда. «Тогда нам тоже пора». «Эй, а вы еще кто такие?» Это Рёхий перекрыл путь всем собравшимся. «Вы Акиру-чан не обижали, братик? Они ведь друзья Цуны-куна». «Конечно же нет», — возмутилась Киока. «Спасибо, Киока-чан, но мы не», — промямлил внезапно заработавший косноязычие братец. «Я хочу увидеть вас завтра в клубе бокса средней школы Намимари». Улыбка у Рёхия вышла уж больно похожей на широкий оскал. Еще и кулаки потер. «Киока, ты, кажется, хотела мне отдать кое-что. Идем, а Рёхий меня проводит». Я схватила Сасагаву за локоть и потащила на выход, успев положить на стол свою часть счета. Вывалившись из суши-бара, я, наконец, смогла вдохнуть свободнее, глотнув вечернего воздуха. Уже через 10 минут наше трио быстрым шагом шло по улице. Рёхий рвался то вперед, к дому, то назад, в суши-бар. Я уж не знала, что мне с ним делать, но пока что сдерживала его порывы и успевала беседовать с Киока. Конечно, ничего забирать дома у Киока мне не надо было, и она поняла, что это только предлог. Тем не менее, я убедила ее, что просто не думала, что столько людей заволнуется, ведь считаю себя достаточно взрослой, чтобы гулять самостоятельно, да и не настолько поздно еще, но, увы, забыла, что 9 лет – это еще маленький возраст. Даже то, что я скоро в 5 классе начальной школы буду, где детям уже по 11, роли не играет. Киоко мой перевод восприняла спокойно. Я пообещала, что мы будем видеться в школе и сможем гулять после втроем с Ханой. Она тоже считала, что я хочу перескочить год ради Рёхия. Кажется, один Рёхий, пусть не по тем же причинам, но правильно понял, что все не из-за него. Точнее, не понял. Не уверена, что он видел вообще что-то странное в этой ситуации. Мы отвели Киоко домой, а затем Рёхий повел меня ко мне домой. Наверное, чтоб не потерялась. Наблюдающего в спину взгляда я не чувствовала, да и ощущение опасности помалкивало, так что я немного просветила Сосагову. Рёхий меня выслушал серьезно, его интересовало это. «Слушай, Кира», — непривычно задумчиво протянул Рёхий, заложив руки за затылок. «Я правильно понял, те двое ребят в суши-баре, это из той банды?» «Да, они временно присматривают за Цуной». «Зачем?» «Ну понимаешь, его затянуло в этот водоворот», — замялась я. «Помнишь Ямаду, тот козел, что Киоко-чан в заложники взял?» Мгновенно посерел лицом Рёхи. «Он самый. Он тогда меня запомнил, а сейчас вычислил через вас. Но мы уже с ним переговорили, он еще вроде бы в больнице должен быть. Так что успокойся, за меня уже ответили», — добавила я, видя его воинственный настрой. «Нечего ворошить прошлое еще и тебе. Но теперь, боюсь, мне как человеку-ха придется на некоторое время затихнуть. Тебя видели?» У него расширились глаза. «Нет, но раз смогли раскрыть через тебя, может быть, еще кто-то догадается». «Черт!» — буквально прорычал. «В следующий раз, если будут спрашивать обо мне, молчи, ладно?» — быстро попросила я. «Да я, как рыба», — стукнул себя кулаком в грудь. «Будь осторожен и отложи на пару дней тренировки на горе». Рёхий был успокоен, к тому же получил наглядное подтверждение, что у меня есть защитники. Вернувшись домой, я застала спящего у телевизора Емицу и поднялась наверх. Кажется, серьезного разговора не будет. Нана, конечно, укоряла за неосмотрительность, но кто ей доктор? Могла бы и позвонить. Так нет же, отец отправился на поиски, еще и наверняка по собственной инициативе. А на следующий день, приходившийся субботой, он сюсюкал в основном вокруг Цуны. Братец не знал, куда деться от этого внимания, но видно было, что оно ему нравилось. Еще бы, ведь Емицу его расхваливал и делал странные намеки. Зная обо всем, нетрудно догадаться, что все фразочки так или иначе можно связать с недавним происшествием. Насчет меня никаких намеков не было, только изредка привычный набор. «Какая ты у меня красивая, какая маленькая принцесса». Заставив понервничать, Емицу, наконец, благополучно отбыл обратно на работу шахтером. Довольная новенькой покупкой, я прослушивала музыку в желтых наушниках, прямо по дороге домой. Ярко-желтый цвет оттенял цвет глаз, и они становились менее заметными на фоне наушников. Почувствовав внимание, я остановилась как раз перед тем, как меня окликнули. Повесив наушники на шею, я с удивлением уставилась на перебинтованных и загипсованных парней. «Я что-то не очень рада вас видеть посреди улицы, поэтому быстро говорите, чего надо», — мой тон был далек от доброжелательного. «Еще бы, тут ведь каждый может заметить меня в неподходящей компании». «Перетереть надо», — емко выразился Ямада, посмотрев сверху вниз как-то опасливо. Источавший в прошлую нашу встречу каждой деталью роскоши стиль, Мураками сегодня выглядел слегка подавленным. На мой вопросительный взгляд он ответил совсем иным голосом. «Не знаю, кто твоя семья, но с тобой не зазорно иметь дело. Мы исключительно с добрыми намерениями. Давай где-нибудь обсудим наше будущее сотрудничество». Вот это уже заставило пробежаться холодок по спине. Кажется, я прошлась по грани, надо понять, разрешили или не разглядели. Я согласилась на встречу этим же вечером на окраине города. Был еще вариант, что они заманят в ловушку, но уж очень неподходяще они выглядят. На всякий случай я приготовлюсь, конечно. Само собой, я надела маскировку. Заброшенных зданий на окраине города хватало. Я с легким удивлением осмотрела толпу подростков, собравшуюся в пятиэтажке на первом этаже. «Пройдем наверх», — пробасил Ямада, выплыв из толпы. Я пожала плечами и поднялась следом за ним по лестнице на пару этажей выше. При этом я ждала нападения в спину или окружения. Здесь места мало, мне в плюс, но никто не напал. Громила привел меня в более ухоженное помещение, где был потрепанный диван и такое же кресло. Мне, видимо, предлагалось занять кресло, но я проигнорировала его, отслеживая обстановку. Зная характер Мураками, надо ожидать любых сюрпризов. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» – спросила я у сидящих на диване парней. «Я предлагаю деловое соглашение». Мураками почувствовал себя увереннее и закинул ногу на ногу. «Предлагаю объединить наши силы, чтобы захватить всю западную часть города. Мы держим под контролем 3 школы, возьмем же власть на улицах». «Неинтересно», – отрезала я. «Еще предложение?» Парни переглянулись. Мураками выглядел расстроенным, но жестом передал слово Ямаде. «Я слышал, что твоей бандой управляет Мидзухира Кайчи. Он сказал, что Азазелю неинтересно напрямую управлять людьми, и, по сути, он купается в твоей славе. И что?» Приподняла вопросительно бровь. «Мы его тоже пригласили», — пояснил Мураками, отправив сообщение по телефону. Через минуту в комнату, поддерживая за руки, ввели побитого и потрепанного Кайчи. «Могу ли я расценивать это как вызов и избить вас до полусмерти?» Источая голосом яд, полюбопытствовала я, показательно потирая кулак. «Ни в коем случае», — замахал руками лощеный хлыщ. «Это демонстрация, что Мидзухира не заслуживает этого. Он отказался сотрудничать, пришлось привести его и собрать всю банду силой, ведь его босс согласился на встречу. Надеюсь, ты поймешь это правильно и демонстрация повлияет в лучшую сторону на твой выбор. Эй, развяжите его». Подростки, которые привели Кайчи, сняли веревки и вытащили тряпку у того изо рта. Парень тут же закричал: «Азазель-сан, не слушайте их, кляп оставьте», — повелительно махнул рукой Мураками, и парни тут же выполнили приказ. Кайчи побарахтался, но державшие его подростки были куда мощнее телосложением. «Мы предлагаем тебе возглавить нас. Я практически не ограничен в ресурсах, а Фуюки-кун хорошо ощущает себя на улицах. Мы можем дать тебе все, что захочешь, в обмен на твое имя и демонстрацию силы. Второе предложение выглядит интереснее, но соглашаться или отказываться рано. Прежде чем я отвечу, я хочу услышать ответы на свои вопросы», — сказала я. «Да-да», — Мураками подался вперед от любопытства и поморщился, схватившись рукой за ребра. «Зачем им это? И так понятно, имя в городе известное, вот и хотят прикрыться им, облегчив себе задачу. Видимо, встреча со мной и затем совместное пребывание в больничной палате их сплотили. Если Емицу переговорил с родителями Мураками и Ямады, то мальчишки мало что знают. Но надо уточнить, с вами лично на мой счет говорили?» Подростки переглянулись. «Мне интересно, кто и что говорил». «Да ничего такого не говорили. Отец отругал меня, откуда-то узнав, что я взял заложника. С полицией едва не влип из-за заложника, но и только», — пробасил Ямада. «Отец спросил, кто меня так отделал, но я ничего о тебе не рассказал. Было дело, когда я уже сломал 2 пальца в драке. Я тоже ничего не рассказал», — заговорил Мураками с налетом недовольства. «Прости за прямоту, но кто признается, что его отделал малявка? Так что мне противостояла огромная банда 15-летних подростков. Я вместе с ним перевела взгляд на 12-летнего Кайчи. На мой взгляд, он примерно был того же возраста, что и Мураками. Проблема была в том, что даже Кайчи не дотягивал до того, чтобы одолеть 15-летних ребят, что собрал этот хлыщ. Ты жаловался отцу?» Мураками возмущенно на меня уставился, будто я его только что оскорбила. «Может, я и пользуюсь средствами отца, но я не папенькин сынок. Тем более, я не стал бы рассказывать отцу о таком неприятном происшествии. А как же ты тогда о моей семье узнал?» — прищурилась я, заставив его на мгновение стушеваться. «Сам копнул чуть-чуть», — якобы пренебрежительно ответил, но прозвучало как оправдание. «А ваши подчиненные, вы можете с уверенностью сказать за них? Мои парни немы как рыбы. Чего нам всем говорить-то, скажи? Тем более о тебе», — стал гнуть Ямада. Он резко замолчал, напоровшись на мой прищур. «Эй-эй, Фуюки-кун дело говорит», — Мураками замахал руками, чтобы сбавить накал страстей. «Ни его, ни моим подчиненным нет смысла говорить хоть что-нибудь о тебе. Тем более, все, что мы скажем, выглядит как оправдание. Всем четко известно только о результате. Тогда что насчет заложника?» «О, Кайчи-кун сделал нам одолжение», — расплылся в улыбке Мураками, вновь взяв слово. «Мальчишка-заложник выбран нами случайно, в расчете, что мы попадем на знакомого или одногодку Азазель-куна. Увы, мы ошиблись. Как же вам повезло, и мне тоже повезло. Значит, все обошлось, и Емицу, скорее всего, просто не стал глубоко копать. Хорошо, кажется, он воспринял это как детские игры, это в его стиле. Мураками, может, привлек его внимание, а может, он сам следит за ситуацией, что скорее всего. Теперь даже его намеки в последний день выглядят более понятно. Подростки, конечно, шептались о случившемся между собой, что уловили взрослые дяди. Одни общие факты. Цуну взяли заложником, старших ребят отделал мелкий пацан, зовущийся Азазелем. Емицу, несмотря ни на что, видит Цуну этаким бесстрашным рыцарем, а потому не удивлюсь, если он объединил эти два образа. Если он посчитал все достижения Мицуны, то не опечалится, если узнает, что это я, Танье. Я же слабая папина принцесса, блин. Но, черт, сколько же моих нервных клеток сдохло в муках. Это развлечение перестает быть стоящим того. Значит, в топку Азазеля? Пару раз в неделю спарринги с Рёхима может, и это стоит прекратить, потому что Емицу заметил наше общение. Родители могут вытянуть что-то из бесхитростного начинающего боксера, а там уж придется отвечать, что, как и откуда. Хотя Рёхи еще ничего, тут важнее Кайчи. Мда, не хочется, но давить слово надо. Раз отец ограничился просто подначками и никуда не забрал братца, значит, все должно обойтись. Только надолго ли? Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом расплачиваться. Что скажешь? Неожиданно ворвался в думы голос Мураками, посчитавшего, что мои вопросы исчерпаны. Черт, а я и забыла, где нахожусь. Перестала считать их за угрозу. Если быстренько прикинуть, как они отреагируют на новость о капитуляции. Хаем обрадуются, нападут, скажу вам забыть о Зазеле, приложила все силы, чтобы сделать голос равнодушным и бесстрастным. Ему это все надоело. Если есть возражения, то я, конечно, могу уделить вам еще полчаса, чтобы что-то сломать, если вы так настаиваете. Что? Вскинулся Мураками, опрометчиво вскочив с дивана, и закашлялся от того, как перехватило дыхание. Какого хрена? Более крепко выразился Фуюки, также вскочивший на ноги и сжавший один кулак. Вторая рука у него в гипсе. Мой зам, оставшийся без главы, выпучил на меня глаза, будто ему внезапно живот скрутило. Ребята, его державшие, напряглись, но делать что-то не спешили. Ах да, Кайчи и всех остальных советую все же отпустить. Ты с ума сошла, у тебя вообще крыша поехала, так все бросать. Взъярился Мураками, разом потеряв всю лощеность. Спокойней в выражениях, мой взгляд и резкий поворот головы быстро остудили лишнюю горячность присутствующих. «Эй вы, быстро вышли», — бросил Мураками двум парням, державшим Кайчи. Дождавшись, когда они покинут помещение и закроют дверь, он заговорил вновь, уже спокойно и уверенно. «Давай не будем делать поспешных решений. Я совсем не предполагал такого исхода, так что просто скажи, что тебе надо, озвучь свои условия, и все останутся довольны. Любые условия». Я не удержалась и хохотнула. «Зачем же так опрометчиво делать такие заявления? Вдруг я потомственной самодурой прикажу не только уважительно обращаться, но на коленях ползать? Бездумно согласитесь, а потом сбежать не сможете. Связываться с тем, чья сила превосходит все нормы, это глупо. Копайтесь дальше в этой песочнице. Для меня это было лишь развлечением, не больше. До передела власти подростковых банд мне дела нет». Подростки переглянулись, посмотрели на закрытые двери, на все еще пучащего глазки Кайчи, вновь друг на друга, синхронно вздохнули, прикрыв глаза, и, отступив один шаг от дивана, опустились на одно колено. Теперь они хотя бы были примерно моего роста. Эта шутка была, не удержавшись, я отступила на шаг. «К примеру, ты не поняла?» – спросил Ямада, посмотрев на меня как-то слишком серьезно и без тени страха. «Ты просто приходишь, втаптываешь наш авторитет в грязь на глазах у всех, несмотря на то, что на голову нас ниже, а потом просто хочешь уйти. Мы должны отсюда выйти только с одним соглашением», — подтвердил Мураками. «Ты либо с нами на равных, либо берешь власть на себя. Мы потеряем все, понимаешь? Мне придется переехать отсюда, начать все сначала, потратить кучу бабок. Ты себе представить не можешь, сколько я зарабатывал свой авторитет среди богатых и умных. Знаешь, сколько стоило купить или уговорить школьников, а учителей, а полиция, думаешь, не знает меня? Я практически был королем». «Заткнись», не выдержала я и прервала обвинительную истерику. «Я и не думала, что серьезно подгадила такому прохиндею». «Азазель-сан», выкрикнул Кайчи, в отсутствие охраны избавившийся от тряпки во рту. «Для меня стало неожиданностью, что он тоже заговорил взволнованно и истерично. Только не сейчас, все банды, даже со средней школы, сдерживают только слухи о Азазеле. Какая бы ни была причина, но Азазель должен остаться, иначе всех ребят порешают. Да банду отправят на самое последнее место. От нас фактически ничего не останется. Не зная, что делать, я потянулась взъерошить волосы, но рука коснулась капюшона. Ну и заварила же я кашу. Как ее расхлебывать? А стоит ли расхлебывать? Совесть, конечно, голову-то подняла, шепчет, зараза, что мы в ответе за тех, кого приручили. Так, а если Азазель вроде как останется во главе? Ну, я разрешу тебе, Кайчи, пользоваться моим именем, сделаю тебя Азазелем вторым, сэмпай меня и забьют, с кислой миной констатировал Кайчи, судя по пустым глазам, представивший это зрелище. Я задумчиво постучала пальцем по щеке. Тогда поумеришь пыл и постепенно разойдетесь, решила я. Через год уже никто и не вспомнит о каком-то там Азазеле. Я труп, глухо произнес Кайчи и ударился лбом об пол. Хорошо его хоть сидящим оставили. Смотри, смотри, он прекрасно осознал свое светлое будущее, ядовито произнес Мураками, наблюдая за терзаниями. Сначала парни со средней школы, а потом шестиклассники изначально разгромят банду, и другие школы нападут на начальную Намимори. Ты ведь защитник, забыла? Цыц, мной не так легко манипулировать. Сама подумай, что ты теряешь. Ты останешься инкогнито и получишь все, чего можно пожелать, увещевал Мураками сладким голоском. Тебе надо будет лишь показываться на публике время от времени, будешь приходить и развлекаться в спаррингах, а стоит набрать номер, и, бамс, лучшая группировка начальной, средней, а потом и старшей школы сделает все, что ты захочешь. А в обычной жизни у тебя будет дорогая одежда, дорогой импортный шоколад, вишня в любое время года. Затем, если понадобится, я помогу устроиться в хороший колледж. Ни хрена ж себе, выразился Ямада, уставившись на соседа. ХМПФ, плебей, пренебрежительно фыркнул Мураками. Женщины любят такие вещи. Думаешь, я не смогу все это сама получить? Приподняла я бровь. Серьезно, хочешь меня купить такими вещами? Подошла ближе и угрожающе прошипела. Снова? Полегче, я без жилета. С кривой улыбкой он попятился назад, пока не уперся в диван. В общем, подумай, ты можешь получить все при минимуме усилий с твоей стороны. Просто скажи, чего ты хочешь. Я и в самом деле задумалась. Чего я хочу? Хочу спаррингов, чтобы время от времени ощущать свою силу. Мне нужны тренировки с силой, иначе я рискую потерять контроль. Мне нужно, чтобы я могла, не боясь, идти по улицам своего района, и чтобы ни одна зараза не отобрала карманные. А хочу я спать, время от времени носиться за Рёхием в попытке догнать, лениться и кушать что-нибудь вкусненькое, читая при этом книгу. А еще хочу общаться хотя бы с ребятами постарше. Еще немного, и мой мозг атрофируется в начальной школе. Мои развлечения – просто одно из занятий. Но не хочу, чтобы приехал Емицу и забрал меня с собой. Мне нравится здесь, в тихом и спокойном Намимори. Черт подери, как объединить все эти желания? Кира-сан, прошу вас, умоляющим тоном произнес Кайчи. Хорошо, Азазель останется, кивнула я через минуту. Меня устраивает нынешняя ситуация. Кайчи, как мой зам, поддерживает порядок на улицах. Кто такой Азазель, никто не знает. Пока вы двое это не нарушаете, меня все устраивает. А если мы разделим право Мидзухира? Вкратчиво поинтересовался Мураками. Я держу власть вокруг школы Юми. Ты сможешь свободно там прогуливаться и делать, что тебе вздумается. Или минимум драк на улицах. Твой приказ и девчонок никто не трогает. И я помогаю тебе поддерживать инкогнито. А еще постоянный приток денежных средств на сладкое. Мы поддерживаем, поправил Ямада. Твои нынешние банды слишком мало для этого. Я справлюсь с этим куда лучше. С прищуром оглядев ожидающих ответа подростков, я в нецензурной форме выразила, что я думаю о подобных искусителях. А потом спросила, а доверять я вам смогу, мне нужны доверие и преданность. Кайчи знает обо мне, и до сих пор никто не узнал от него об Азазеле. В следующий раз при вопросе о преданности обещая избить до полусмерти, хмыкнул с кривой улыбкой Ямада. Глава 11. Новый учебный год начинался весной, как раз когда цвели вишневые деревья. Почему так, я не знаю, у японцев целый культ вокруг этого. Вникать в тонкости и прочувствовать никак не получается. Пусть я уже неплохо маскируюсь. Кажется, жизнь налаживается. Мураками Хидики и Ямада Фуюки держат слово и получают плюшки от своих новых должностей. По сути, они и остались главарями своих банд, которые, к слову, действительно обладали куда большей мощью и влиянием, чем небольшая банда Кайчи. Из-за объединения этих троих в альянс под моим именем, а точнее под именем Азазеля, силы сместились, и подростковые банды в Намимаре затихли. Всего за несколько недель обстановка устаканилась, кое-где были драки, а затем наступила тишина, которой так давно не было. Только учащиеся старшей школы поглядывали на это все кто снисходительно, а кто опасливо. С ними тоже выясняли границы дозволенного, но пока что не я. Само собой появилось правило, что, чтобы сразиться с Азазелем, надо одолеть главбанд под его началом. Пока что до меня вызовы не доходили. Может быть, выжидают, когда я чуток подрасту, чтоб не так стыдно драться и проигрывать было, а может быть, всех и вправду останавливают кулаки Фуюки, удар пяткой от Кайчи и электрошокер от Хидики. Последний особенно распоясался, сдерживает его только подчиненное положение. Если начинает перегибать палку или хитрить, обходя запреты, тут же кто-то доносит. Кайчи особенно старается, скрипит зубами, конечно, но признает, что его банда слабее. Емицу больше не показывался и не звонил. Он вообще, к слову, домой не звонит, типа работа в отдаленных областях, где сеть не ловит, ага. Нана вздыхает, но у нее есть целых два объекта для приложения любви. В данную пору сезона это я. Умница, снова класс перескочила. Красавица, спортсменка. Рёхи дал мне пост зама в боксерском клубе, и теперь приходится ходить на собрание школьного совета. Там энергичного Сасагаву не любит за громкие крики, так что отстаиваю интересы я и двое боксеров за плечами для весу. Рёхи регулярно зовет на тренировки. Иногда перебарываю лень и иду. Понаблюдаю так минут с 10 за ним, и всякая линца проходит. Уж очень он в этом плане заразительный. А потом спарринг устраиваем. Упор в нем не на силу, тут Рёхи меня все же уделает, если я не буду уходить на совсем читерский уровень, а на скорость и ловкость. Ему это тоже не лишнее. Также иногда, как и раньше, устраиваю спарринги с Кайчи. Он помогает мне поднять технику боя и особенно удары ногами. С маленьким ростом, да еще для девушки, самое оно. Теперь присоединился громадина Фуюки. С ним тренируюсь так же, как и с Рёхием, то есть он просто пытается меня поймать и обозначить удар. Параллельно он тоже учится драться с мелким юрким противником. Мураками Хидики тренировки игнорирует. Он у нас переговорщик и сторонник других методов. Цуна Сарегая и Нэнда все-таки сдружился. Ей-богу, если бы они не ходили за ним по пятам, он бы ни в жизнь не получил эту дружбу. Парни встречают его у дома перед школой и после школы зовут с собой. Ацуна за ними, куда поведут, туда и идет. Да нет, это даже неплохо, я совсем не возражаю. Может быть, это именно то, что сделает из него человека, а не теленка на привязи. Братец откровенно все еще побаивается ребят, так что меня устроит любой исход. Даст он им отпор или все же примет за настоящих друзей. Ребята нормальные ведь, боевитый характер только в плюс. Хорошо, что мы уже в разных классах. Цуну не стесняет мое присутствие и постоянное напоминание. А новенький, Ямамото, не особо пересекается со мной. Он и к Цуне вроде бы не лезет, просто живет обычной жизнью. В бейсбол играет, это радует. Я опасаюсь его и старшего Ямамото. Хочется выяснить, какого ж черта происходит и зачем на самом деле они приехали, но пока что обхожу их стороной и не привлекаю внимания. А хорошо, однако, медитируется под вишневым деревом. Людей многовато, но если нацепить наушники, то терпимо. Мысли текут с неторопливой уверенностью, как во время спарринга. Хорошо получается подвести черту под уже сделанным и увидеть ориентиры на будущее. Мою так называемую медитацию грубо прервали толчком в плечо. Точнее, попытались толкнуть, но я успела поймать рукой чужую ладонь. Уставилась на девчонку лет 13 с подругой. Спустила наушники на шею и вопросительно с тенью недовольства подняла брови. «Эй, поищи другое место, мы тут сидим». Я непонимающе пялилась на нее с минуту. Ведь я пришла с самого утра, зная, какая тут будет толчья. Иди к своей семье или друзьям. С кем ты пришла? Она схватила меня за руку и дернула вверх, заставляя подняться на ноги. Поторопись давай. Мне хватило одного взгляда оценить количество взрослых и детей, расстеливших одеяло. Но я сегодня одна. Вообще-то это место я уже заняла и не собираюсь никуда уходить. Послушай-ка, девочка уперла руки в бока. На тебе форма начальной школы. В каком ты классе? второй или третий, вообще-то без разницы. Присмотрись-ка, на нас форма средней школы Мидори, в доказательство она дернула за синий бант, повязанный на шее. Наверное, я должна была впечатлиться или испугаться от такого напора старших из чуть более элитной школы для девочек, но что-то нет. Я спокойно обхватила свободной рукой ее кисть, нет, не сжала, с таким же абсолютным спокойствием отцепила ее руку от своей. «Не порть мне настроение», — попросила я удивленно выпучившуюся девицу. «Я сегодня в хорошем расположении духа. Ты чего это делаешь?» — наконец вклинилась ее подруга, попытавшись меня оттолкнуть в плечо, и тоже удивленно выпучилась, когда не смогла меня сдвинуть. Я спокойно села обратно и демонстративно прикрыла глаза, готовая в любой момент блокировать любую попытку ударить или схватить. Девицы постояли с минуту, топчась на месте, а потом, не сказав ни слова больше, ушли. Через неделю, когда я покидала школу после уроков, я еще издалека заметила группу девушек в отдалении. Что-то подсказывало, они точно меня остановят. Но предчувствие я проигнорировала, так как не видела в девочках угрозу для себя. Вот она идет. Когда одна из девушек ткнула в меня пальцем, все сомнения отпали. Да и ее я тоже узнала. Она сильная, он и Сан, подтвердила ее подруга. Вот это вот сильная, спросила длинноволосая девушка с весьма симпатичным личиком, но чересчур колючим взглядом. Настолько сильная, что вы не смогли ее привести. Мне все равно, кто вы. Я остановилась на расстоянии 5 метров. Все говорило о нападении, но драться с девушками. Ну, я не мальчишка, тут никаких ограничений, но все равно не хочу. Говорите, чего вам надо, не задерживайте надолго. Самоуверенная, будто действительно сильная, хмыкнула все та же длинноволосая девица. Теперь я обратила внимание на длинный сверток за ее спиной. Не буду долго размусоливать. Я, Мегуми Ита, глава девочек из средней школы Мидори, предлагаю тебе присоединиться ко мне. А, с чего это вдруг? Разве тебе не надоел беспредел мальчишек? То, что они считают себя вправе дергать за волосы и красть бенты безнаказанно. Да, они физически сильнее, но на нашей стороне мастерство киндзюцу. Нет, спасибо, коротко ответила я, прервав эту пламенную речь на вдохе. К чести Мегуми, она быстро сориентировалась. Если ты боишься, что мальчишеские банды будут мстить, не переживай, мы закрываем лица масками. Она произнесла это, словно откровение. Ты можешь стать нашим шпионом в стане врага. Нет, такого счастья точно не надо. Не интересует, категорично ответила я. Если это все, то я пошла. В подтверждение своих слов я попыталась обойти толпу. Мегуми сняла сверток с плеча, и я успела заметить бамбуковый меч. Остальные девочки ее остановили с предостережением. Он и Сан, тут же не наша территория. «Постой!» — крикнула она. «Я покажу тебе, на что способна. Я не боюсь Азазеля, который владеет этой территорией. Однажды я смогу с ним встретиться и одолею его». Последнее она явно сказала своим девчатам. Признаю, это произвело впечатление не только на них, но и меня заставило остановиться. «Зачем тебе это? Разве он не местный защитник? И не благодаря ли его усилиям в этих районах установился порядок? Он... просто мальчишка», — горячо возразила она и взмахнула мечом, со свистом рассекая воздух. Такой же бессердечный нахал, прикрывающийся своей властью ради низменных желаний, как и остальные. Я осознанно брошу ему вызов, и его подхалимы меня не остановит. Но достаточно о нем, я хочу показать тебе, что достойно твоей верности. Очередная повернутая, ясно понятно. С другой стороны, интересно, она настолько же хороша, как бахвалится. «Хорошо», — кивнула я, поставив сумку на землю у забора. Мегуми напала молниеносно, причем не неожиданно, а дождалась, пока я не выпрямилась напротив нее. Уйти с линии атаки деревяшкой я смогла только благодаря рефлексам, а затем они же заставили меня присесть, пропуская меч над головой. Я отпрыгнула назад, разрывая дистанцию. «Классно», — заговорила я, чтобы выиграть каплю времени на перерыв. Мне раньше не приходилось вступать в спарринг с вооруженным мечом противником, но не буду ничего говорить о честности, это ведь уличная драка. Я из клуба бокса, так что покажу тебе кое-что. Я приняла стойку, которой научил меня Рёхи. Хорошо, я принимаю твою решимость сражаться, с серьезным лицом кивнула Мегуми и атаковала. Через десяток различных выпадов с мечом в мою сторону я смогла кое-как привыкнуть и понять механизм движения. Это действительно для меня было ново. Уклонялась я вполне успешно, Скорости мне на это хватало, а уж как я наловчилась двигать ногами и не стоять на месте. Ну да, когда выходишь одним воином в поле, как я любила раньше баловаться, иначе нельзя. Но все равно после хитрого финта я спаслась только благодаря предчувствию, использовав пламя для ускорения. Я вновь разорвала расстояние, переваривая полученный урок. Хорошо, давай на этом закончим. Я подняла руки в защитном жесте и пояснила. Не хочется продолжать прямо здесь, да еще и в школьной форме. Согласна присоединиться ко мне? Спросила Мегуми. Нет, я предпочитаю жить обычной жизнью. А тебе удачи в спарринге с Азазелем, сказала я, подхватив сумку и помахав рукой на прощание. Добравшись до дома, я заперлась в комнате и включила музыку, чтобы отвлечься, но в голове все равно крутился прошедший бой. Он меня взбудоражил. Сражение с противником, использующим кардинально другой стиль боя, да еще и не самоучкой, а явно тренированным. Ух, я просто в восторге и едва сдерживаюсь. Блин, я действительно хочу с ней сразиться, причем так, чтобы в полную силу, а не сдерживаясь, как сегодня, там, где не будет лишних глаз. Решив для себя это, я достала мобильный и набрала номер. Кайчи, мне нужно, чтобы ты кое-что организовал. Хочу встретиться с Мегуми Ито, она из средней школы Мидори для девочек. Да, ты правильно понял. Все, держи в курсе. Положив трубку, я вспомнила весь разговор, еще раз проверив, не сболтнул ли кто лишнего, если мою сим-карту все же прослушивают и, убедившись в этом, более не могла сдержать улыбки. Ну и какого черта вы тут все делаете? Не скрывая своего недовольства, я осмотрела троих парней, растасовавшихся по разным углам просторного помещения. Я им ничего не говорил, а Азазель сама мгновенно вскинул голову Кайчи, напряженно сжимающие кулаки и бросающие на двоих других гневные взгляды. «О, теперь уже сама, да ты растешь, бесполезный подлиза», съязвил Мураками елейным голосом, сочащимся ядом. Он сидел на ящике, закинув ногу на ногу. «Мы ведь равноправные лидеры, мы должны были все знать. Ты так плохо работаешь, что полгорода знает о том, что Мегуми из средней Мидори заинтересовала Азазеля», не скрывая довольной ухмылки, пояснил Фуюки. «Серьезно?» Парень услышал в моем голосе нотки беспокойства. «Мои парни контролируют периметр. Если подвалит кто-то лишний, должны сообщить и задержать. Но, как я понял, место вашей встречи этому недоумку все же удалось сохранить в какой-никакой тайне. В следующий раз лучше сразу мне звоните». Я просто кивнула, видя, как закипает Кайчи, и не желая давить еще больше, чтобы он не сорвался. «Итак, вы пришли понаблюдать или добить?» Полюбопытствовала я, переводя тему. «Мне очень уж хотелось посмотреть на заинтересовавшую вас особу», Мураками самодовольно ухмылялся. «Я узнал, что она занимается кендо с тех пор, как начала ходить. К тому же, она защитник территории вокруг школы Мидори», блеснул знаниями Фуюки. «Справляется вполне сносно. Как для девчонки, конечно. Не в обиду вам, Кира-сан. Я иногда забываю, что вы не парень». Я неопределенно хмыкнула, вспомнив, как я выгляжу при полном комплекте маскировки. Хотя Ямада, скорее всего, имел в виду силу. Тогда и вам не в обиду, но не пошли бы вы в один угол, чтобы я не отвлекалась. «Слово Азазеля для нас закон», — патетично воскликнул Мураками, подскакивая на ноги с кривой улыбкой. «Мы будем стоять на лестнице на втором этаже». Когда парни поднялись наверх и стали на достаточном расстоянии друг от друга, я уже сидела на том самом ящике, который ранее облюбовал Мураками, и наблюдала за этой вознёй с легкой улыбкой. Закрытое лицо позволяло. Кайчи все еще бросал гневные взгляды и с силой сжимал перегородку. Мураками под этими взглядами таял от удовольствия. Фуюки оставался деланно безразличен к этому и игнорировал сразу обоих. Он скрестил руки на груди и застыл, словно статуя. Я бы могла их выгнать отсюда, но не факт, что из-за любопытства они не найдут лазейку. Они все равно свое получат, а мне лишнее недоверие. Нет уж, пусть будут на виду. Вскоре телефон Фуюки тренькнул сообщением, и он оповестил о том, что Мегуми скоро будет. Она пришла в компании двух девчонок, которых я уже видела, и застыла, рассматривая меня. Я в свою очередь рассматривала ее наряд. Брюки понятно, майка тоже, а вот расстегнутый плащ вызывает недоумение. С Мегуми я перевела взгляд на ее сопровождение. Пристально их рассматривать не было желания, но одна из них и так сильно выделялась крупными габаритами, не соответствующими возрасту, особенно, ГКХМ, в некоторых областях. Твои подруги могут подняться наверх на смотровую площадку», — первой подала я тихий голос, искаженный маской. Судя по тому, что ни один мускул на ее лице не дернулся, Мегуми не узнала его. Мураками ранее в порыве угодливости сделал мне маску покруче, черного цвета, с материалом, который еще сильнее искажает тембр, а с внешней стороны изображалась оскаленная клыкастая пасть какого-то хищника. Плюс, тут еще пошив особый, дышать через нее стало легче. «Лидер, особенно мой, должен выглядеть не как обычный сброд», — восклицал он, когда я сомневалась, стоит ли мне слегка поправить имидж. Он обещал мне еще толстовку с принтом, но это уж слишком привлекает внимание, хотя сейчас было бы неплохо. «Присоединяйтесь, девочки», — елейно протянул упомянутый пижон. «Мой лидер может вас ненароком убить, если вы останетесь там». По лицу сопровождающих подруг прошла целая гамма эмоций от этого выделывания. «Идите», — кивнула им Мегуми, не отрывая от меня взгляда. «Это все-таки бой один на один». «Хорошо, Оне-сан», — кивнула девочка. «Будь осторожна, Ито-сан», — посоветовала ей грудастая, опасливо поглядывая в мою сторону. Когда девочки поднялись по лестнице и потеснили парней, в ходе короткой перепалки они сохранили дистанцию между собой, я поднялась на ноги одним быстрым движением и не спеша приблизилась к своей сопернице, не собираясь скрывать своего предвкушения. «Да он же совсем мелкий!» — удивленно воскликнула с балкона грудастая. «Этот щуплый мальчишка и есть Азазель, рядом с Мегуми, которой явно около 14, я в свои 9 выгляжу действительно мелко, но кого это останавливало? Попридержи коней, он еще не показал себя», — одернул ее бас Фуюки. «Вы не могли бы оба заткнуться?» Голос Мураками сочился добротой. «Я хочу посмотреть на человека, который заинтересовал Азазеля. Этот бой очень многообещающий. Если ты начнешь делать ставки, то не досчитаешься потом зубов», — одернула я его, даже не посмотрев в ту сторону. «Ой, да я ни о чем подобном не думал. Ага, ага, сделаю вид, что поверила. Уверен, она не доставит тебе проблем. Ты ведь хочешь просто поиграться, разве я не прав? Не говори подобных вещей об Азазеле сами». Пришлось скосить взгляд чуть в сторону, чтобы увидеть, как Кайчи схватил за грудки Мураками. «Я уверен, что нигде не соврал», — Мураками самоуверенно улыбился. «Или тебя так задевают мотивы Азазеля? Заткнитесь оба, вы отвлекаете», — массивный Фуюки растянул их в разные стороны без особых усилий. «К тому же, для кого-то уровня Азазель-сана мы все не стоим особых усилий». В подобном признании я почувствовал от Фуюки уважение и признание, что ли, а когда встретилась с ним взглядом, он едва заметно мне кивнул. «Хватит отвлекаться на своих подпевал», — Мегуми молниеносно освободила деревянные бокин от чехла. «Пора сразиться со мной». Я вернула свое внимание к ней, вновь почувствовав, как расплывается предвкушающая улыбка. «Атакуй», — призвала я ее к действиям. Девушка бросилась в атаку. Деревянный меч в ее руках резал воздух так быстро, что его очертания размывались. Выпады сыпались один за другим быстрой чередой серий, явно отработанных не единожды. Мегуми выкрикивала боевой клич, пытаясь ударить, а я уклонялась, облизываясь на ее технику. Рядом с нею личные мальчишки, даже те, что постарше, выглядели обезьянами с палками. Я полностью отдала себя бою, пытаясь не только по то и дело вспыхивающему пламенем предчувствию угадать маневр, но и отследить его своими глазами. Она заметно ускорилась и подошла к делу сразу же с полной серьезностью, не то что в прошлый раз. Я не только шагала из стороны в сторону, но и кувыркалась, и демонстрировала фигуры балета. Мне приходилось вертеться ужом, чтобы привыкнуть к ее стилю. Мегуми замерла, учащенно дыша и сверля меня взглядом. Ей так и не удалось меня задеть. Я тоже застыла, будто говоря: «Атакуй, сейчас ты точно попадешь». Но ей нужна была передышка, и я решила ее позволить. Мне тоже пришлось довольно сильно напрячься, так что и у меня дыхание существенно ускорилось. «Невероятно», — выдохнула незнакомая девочка с балкона. «Оне-сан пока что не смогла его задеть. Сколько ему? Серьезно думаешь, что кто-то из нас тебе ответит?» — резко ответил вопросом Кайчи. Разговор вынужденно прервался, так как Мегуми вновь пошла в атаку с громким криком. Она еще больше ускорилась, еще больше выложилась. Одно удовольствие — драться с умелым противником. Вот только она начинала выдыхаться. Видимо, из-за тренировок с Рёхием с использованием пламени даже не на полную катушку моя выносливость была выше ее, либо же она не умеет сдерживать силы. Теперь, когда она убавила в скорости, Ко мне потихоньку начинало подкрадываться что-то неприятно горькое, разочарование. Да, именно оно. К неведомому и недоступному мне ранее стилю борьбы я уже привыкла и даже наловчилась ему соответствовать. Он уже не казался таким идеальным и опасным. К тому же она убавила в скорости, а я нет, отчего разница ощущалась еще сильнее. Теперь мне стало казаться, что я смогу остановить удар меча, при этом не получив серьезной травмы. Черт, неужели я ошиблась, и она реально не сможет вровень сразиться со мной? Мегуми вновь разорвала дистанцию. Теперь она уже точно сбила дыхание, а я, наоборот, задышала ровнее. Может, пламя помогло, а может, это из-за того, что она выдохлась настолько, что уже не может даже вымотать меня как следует. «Давай, Оне-сан, ты сможешь!» Донеслись подбадривающие выкрики. «Осталось совсем немного, и ты победишь!» «Нет, Ера!» – остановил ее серьезный голос грудастый. «Присмотрись!» «Именно, присмотритесь внимательно!» Довольно протянул Мураками. Убогое зрелище. Она разочаровала Азазель-куна. Что? Возмущенный девичий крик. Эти слова задели не только девочку на балконе, но и саму Мегуми. Она в ярости бросилась с Бакхином в атаку и занесла его для удара сверху. Казалось бы, сейчас уж она точно попадет по мне. Но я просто не собиралась уходить от удара. Деревянный меч замер, зажатый моей кистью, а по моему телу лишь прошлась легкая дрожь от жесткого блока. Мегуми на меч не смотрела, а сверлила меня глазами и продолжала давить. Пусть во время боя я использовала пламя, у меня еще было достаточно сил, чтобы крепко держать деревяшку, заставляя ее скрипеть от усилий, которые прикладывала девушка напротив. Я бы легко могла пропустить меч и, пока она перестроится, нанести критический удар. Еще секунда, и плотно сплетенный бамбук не выдерживает, громко трескается и разламывается. Все потому, что Азазель-сан превосходит человеческую силу в обычном понимании в несколько раз. В наступившей тишине слова Фуюки прозвучали слишком четко. Почему? Вопрос Мегуми резанул слух, а затем она, наоборот, тихо пробормотала. Почему ты? Ее лицо обуяло выражение какой-то детской обиды и непонимания. Она смотрела на меня, продолжая держать в руках обломок. Мне стало чуточку горько. Слова Фуюки и меня задели. Почему? Все дело в пламени, доставшемся мне от отца. Существуют такие же люди, как я, по сравнению с которыми я буду столь же беспомощна, как и обычные люди против меня. Как тот старик, который запросто запечатал почти все центры и, наверняка, мог бы лишить меня сил. Есть определенный уровень, когда даже хорошая техника не справляется с силой и скоростью, пояснила я девушке. «Стань сильнее, а потом сразимся еще раз». Я не стала дожидаться ответа, тем более что Мегуми выглядела уж слишком потрясенной, чтобы сказать что-то вразумительное. Я развернулась и направилась на выход, давая ей время. Черт, я надеялся на горячую схватку, а этой самурайке даже ничего не сломали. Проныл Мураками. Если он надеялся, что, поняв намек, я проявлю жестокость, то зря. У меня нет нужды кого-то наказать, разве что напомнить, что я не люблю, когда кто-то распускает язык. Мураками намек понял и в кои-то веки промолчал. Подруги Мегуми быстро спускались по железной лестнице, а наблюдатели с моей стороны следом за ними. Хаем, а я тут вроде как спину Мегуми подставила. Конечно, она не знает, что я бы почувствовала ее намерение гораздо раньше, но это хороший знак. Я правильно сделала, что пригласила ее еще раз сразиться. Покинула заброшенные остатки небольшого завода я в весьма скверном расположении духа. Оцепление из парней Фуюки заметило меня, но расступилось. Парни остались где-то позади, прекратив меня преследовать. Ушла я недалеко, ровно до такого же пустующего полуразвалившегося здания с осыпавшейся крышей. Впрочем, я благоразумно отошла от людей подальше. Прошло не меньше часу, пока я крошила все, что под руку попадется, а затем, почувствовав усталость, я получила, что хотела, и пошла домой. Глава 12. Прошло целых 2 месяца. Фуюки, Хидики и Кайчи попеременно присылали сообщения или звонили, извещая о вызовах или тех или иных событиях. Конечно, соблюдая конспирацию. Если новости меня хоть немного интересовали, то вызывающих на такие же спарринги, как и с Мегуми, отправляла лесом. Мегуми прошла, что называется, вне очереди, вот народ и зашевелился. Парни не настаивали и честно отвечали, что я не в настроении, а значит, мой противник рискует серьезно пострадать. Но не в настроении я была только относительно новых спарринг-партнеров. Встретить там кого-то стоящего, редкость, но если они смогут хорошо себя проявить, пройдя через троих лидеров, то я обязательно сражусь. Школьная жизнь продолжалась, как и всегда. Рёхи по-прежнему бегал на гору, пылая своим пламенем. Нана посвящала всю себя домашним заботам с присущими только ей отдачей и удовольствием. Цуна гулял с мальчишками и понемногу, кажется, все же менялся. Грустить мне было не о чем. Определенно, в этот день я, как обычно, поднялась обедать на крышу школы. Здесь всегда кто-нибудь дообедает, но пока друг другу не мешаем, я не против компании. Обычно ко мне присоединяются Хана с Киока, но не часто. В новом классе сойтись с кем-то близко не получилось. Дети повзрослее, но все еще дети, а я вдобавок слишком уступаю им в возрасте физическим телом, и меня норовят этим задеть. Сегодня ко мне присоединился братец с друзьями. Я было заинтересовалась, с чего вдруг, но поняла, что идея, скорее всего, не его. Это либо Иригая с Нэндо подсуетились, либо Киока заволновалась, что я одна остаюсь. Тут всех одиночек принято жалеть, а я, получается, наслаждаюсь. В принципе, как посторонний шум на фоне, такая музыка вполне сойдет. Заодно полюбуюсь на этот цирк. Иригая, как я поняла, может выступать заводилой. Нэндо с каменным спокойствием поддерживает его, а Цуна пасует все время, издавая этот громкий испуганный звук. И неожиданно дверь на крышу открывается, и к нам подходит Ямамото Такеши. Мысленно повторяю, как мантру, только не садись сюда на весь обед, но это не помогает. Позволите к вам присоединиться, Ямамото-кун, громко обрадовался Цуна, мгновенно обратив внимание. Конечно, садись. Приятного аппетита. Ты смотри, еще и правила вежливости соблюдает. У-у-у, зачем ты пришел? Я прям ощущаю какой-то едва заметный ореол твоей силы. О, ты ведь Акира-чан, младшая сестра Цуны-куна, которая на класс старше. Я помню, вы заходили как-то в наш семейный суши-бар все вместе. Зачем ты об этом вспомнил? С весьма тоскливым видом пробормотал Цуна. И что, несмотря на все мои усилия сделать свой голос нейтральным, раздражение все равно проявилось. Ты перескочила два класса, но учишься не идеально. Я состою в бейсбольном клубе и понимаю почему. Ведь ты еще второй человек в школьном клубе бокса. Слишком много расхваливаешь. Мне просто лень напрягаться ради идеальных оценок. И в клубе бокса я бываю не так уж часто. В основном я в нем состою из-за безалаберного друга. Ну, это ты прибедняешься, улыбнулся парень. Я слышал, что клубы гимнастики и легкой атлетики что только не пробовали, лишь бы переманить тебя. У тебя не только хорошие результаты на физкультуре. Ты перескочила два класса, когда тебе этого хотелось. Сейчас же почему-то не хочется. А ведь ты прав, Ямамото-кун, вскинул брови Цуна. Я раньше не обращал на это внимания. Я же с прищуром смотрела на этого мальчишку. Чего ты этим добиваешься? Прямо поинтересовалась я. О, нет, вскинул он руки. Я не собираюсь переманивать тебя в бейсбол. С учебой мне другие помогают. Я просто хотел побеседовать с тобой и узнать, что ты за человек. Меня интересуют перспективные люди. Это мое хобби. Я записываю их в свою тетрадь. Ответишь на несколько простых вопросов для нее, моя Имота даже более талантливый человек, чем я думал, пробормотал Цуна себе под нос, но я все равно смогла разобрать. Простите, я вспомнил, что кое-что забыл сделать. Братец подскочил на ноги и умчался с крыши, только пятки сверкали да уши слегка покраснели. Ха, на это действо даже Ямамото отреагировал. Так как, пара вопросов, считай это интервью. Ладно, медленно кивнула я, отложив обед в сторону. Мы тогда пойдем, поднялся на ноги Нэндо. Ага, поможем Цуне с делом, закивал Иригая. Мальчишки заметили мой знак и правильно его поняли, покинув крышу. Ямамото же действительно достал блокнот с ручкой и попросил меня так не напрягаться. Я ожидала вопросов с заковыкой или намеков на мою неучтенную деятельность, раз уж он навел справки и заинтересован в этом, но все оказалось куда прозаичней. Вопросы о том, сколько времени я трачу для учебы, для домашнего задания, читаю ли я дополнительную литературу, сколько времени приходится тратить на боксерский клуб и тому подобное. Цель вопросов напрашивалась сама, выяснить мой распорядок дня и эффективность труда. Где-то Ямамото задумчиво покусывал карандаш, где-то вставлял пару слов, поддерживая или опровергая такую планировку времени. Хорошо, спасибо за помощь. Вновь улыбнувшись, он закрыл тетрадь. «В благодарность приглашаю тебя зайти в наш суши-бар. Обещаю большую скидку». Я кивнула, попрощавшись с ним. «Хм, я ожидала другого», — отчего закономерно поднимается вопрос, его действительно все это интересует чисто в бытовом плане, или же это предлог, чтобы навести справки и заманить в ловушку, хотя какая, по сути, ловушка-то, Емицу не позволил бы этого, разве что только наблюдатели действуют по его указке. Отец иногда ведет себя как дурак, но это дома, а на работе он предельно серьезен, я еще помню, как он преображался перед боссом, так что либо я себя накручиваю, либо, а вот и посмотрим. На выходных я направилась в одиночку в суши-бар семьи Ямамото. Такиши мне обрадовался и сказал, что отец согласился урезать цену в половину, поэтому предлагал мне заказывать все, что угодно. Запас денег у меня, конечно, был ограниченный, поэтому я углубилась в меню, продиктовав заказанные блюда и согласившись на рекомендации некоторых блюд от младшего Ямамото, я расслабилась на сидении, как бы невзначай наблюдая за работой шеф-повара. Он резал рыбу и сворачивал суши прямо тут, на виду, демонстрируя хорошие навыки. К тому же, с ножом-то он ловко управляется и рыбу режет, словно масло. За работой отца Ямамото приятно наблюдать. Вдобавок я выбрала столик недалеко от прилавка и теперь вблизи пыталась почувствовать пламя старшего Ямамото. Ведь логично, если младший имеет силу и пока ей вряд ли толком управляет, а то и вовсе не знает о ее существовании, потому и фонит, то старший должен тоже ею владеть. Вот я и пыталась понять. «Нравится?» – неожиданно спросил шеф-повар, улыбнувшись мне. «Да, у вас хорошо получается. В этот раз он не так напряжен, но и Емицу рядом нет. Он деланно расслабленный легким нравом схож с сыном. Вот сейчас точно заведет ненапрягающий разговор, поэтому... Почему именно Намимори? Почему?» Он на секунду поднял глаза, а его рука с ножом замерла. Через мгновение он вновь улыбнулся и продолжил свое дело. Намимори тихий, маленький и приятный город. В мегаполисе постоянно шум и воздух в дыму. Здесь же постоянно видно небо над головой. Стоило догадаться. Стандартные слова. «А где вы познакомились с моим отцом?» «Пошла я ва-банк. С чего ты взяла, что мы знакомы?» После едва уловимой заминки удивился он, но как-то неестественно. Что у этих Ямамото естественно получается, так это улыбаться. Тем более, глаза всегда всех выдают. «Ладно, ладно, смотрю, ты очень проницательна. Вот, я же говорила». Теперь он улыбается и посмеивается, и я не могу определить ничего даже по глазам. Он их тупо прикрыл до маленьких щелочек. Впрочем, постоянно так улыбаться неестественно. Вот он и отвлекся обратно на приготовление еды. Нам пришлось как-то вместе поработать, и он так хорошо отзывался о городе, где живет его семья, что как только я надумал переезжать с сыном, то тут же вспомнил его слова. Возможно, где-то здесь зарылась правда. Если предположить, что я не догадываюсь о настоящей деятельности Емицу, то я бы подумала, так вы работали где-то на шахтах. Я состроила самое наивное выражение лица, которое только могла. Да, я услышала отчетливый смешок. Работа тяжелая и неблагодарная, вот и сменил ее. А вы тоже, как отец, регулировали движение на Северном полюсе. Я захлопала ресницами, глядя предельно серьезно. Ямамото старший замер, а на его лице отразилось недоумение. Я даже вижу, как у него на лице написано, что этот придурок рассказывает дома. Но смеялась я где-то глубоко внутри, наслаждаясь эффектом. Кхем, у меня были другие обязанности, менее ответственные. Я закончил, попробуй, думаю, тебе понравится. Он вышел из-за стойки и поставил на стол несколько плоских тарелок. Я с энтузиазмом взялась за еду. Надеюсь, мне удалось немного сбить этих ищеек. В детстве гениев много, но если не развиваться, то многие становятся среднестатистическими людьми, так что ничего странного в том, что я ранее перескочила классы или быстро освоила программу, нет. Сейчас я ни черта не понимаю, ага, и критического мышления не имею. Итак, результаты моих наблюдений. Ямамото-старший хорошо скрывает свою силу. Вероятно, есть какие-то нюансы его сотрудничества, но о пламени он наверняка осведомлен. Свое пламя я жестко контролировала в его присутствии, но лучше поменьше с ним пересекаться вообще. Мегуми вновь бросила мне вызов через 2 месяца. На этот раз известие о спарринге взбудоражило всю команду гораздо меньше. Парни пришли, но наблюдали лениво, будто их кто-то в картинную галерею привел. Я предложила им свалить, но они посчитали, что обязаны присутствовать. На этот раз девушка ощутимо нервничала, хотя бой еще даже не начался, и это мне не нравилось. Так ее эффективность сильно упадет, и я не получу даже каплю удовольствия от поединка. Слушай, я не буду тебя бить, сказала я. Я просто обозначу удар, когда захочу закончить. Успокойся уже. Я не боюсь. Да уж, по голосу как раз слышно, как ты не боишься. Онисан, обеспокоенно выдохнула ее фигуристая подруга с лестницы. Вторая девочка только напряженно кусала губы. Мне нападать первой решительно не хотелось. Это получится не бой, а избиение, пусть даже я не буду использовать пламя. Зачем было меня звать, если ты не готова? Сдерживая легкое раздражение, я прикрыла глаза. Ты считаешь, я достаточно сильная? Неожиданно спросила Мегуми. Да, у тебя хорошие навыки и скорость лучше, чем у тех, с кем мне приходилось сражаться раньше. Ты бы принял меня, стал бы защитником для меня и школы Мидори. Парни, на этот раз стоявшие просто у стены, оживились и напряглись. Девушки и без того были предельно сосредоточены. Я медлила с ответом, и она вновь слегка сбивчиво, но уверенно заговорила. Я слышала, что они защищают города возле своего дома или по крайней мере не разрушают их, если их не злят люди в ближайших городах. Я не хочу злить демона, поэтому поскорее обратилась к тебе, пока ты всего лишь слегка недоволен. Что? Переспросила я, испытывая серьезные подозрения либо в ее внезапном слабоумии, либо в собственных проблемах со слухом. Недавно ведь было небольшое землетрясение, уже не так уверенно заявила Мегуми. Это ведь был знак от тебя. Землетрясение действительно было пару дней назад, не сильное, так, тарелки с кружками немного позвенели, и на этом все закончилось. Но я так и не поняла, при чем тут японская мифология. Хотя я все еще слабо в ней разбираюсь, она очень запутанная и не имеет классификации как таковой. Поэтому я посмотрела на народ, надеясь, что хоть там кто-то что-то понял. Все трое парней тоже квадратными глазами смотрели на меня, наверняка задавались теми же вопросами. «По-моему, она считает тебя йокаем», – необычно спокойно сказал Мураками, заметив мой взгляд. «С чего это?» – приподняла я бровь. «Не, это демоны, которые могут принимать человеческий облик», – мне ответил растерянный Кайчи. «По поверьям, они хитрые и сильны, при этом очень редко бывают добры к людям». «Ну и что?» «Да не», – протянул Кайчи, не смело улыбнувшись. «Азазель есть Азазель, мы-то все знаем, да, парни?» Фуюки с Хидики продолжали странно смотреть на меня, проигнорировав Кайчи, которому, казалось, нужна была поддержка. А ведь сила нечеловеческая, едва слышно пробормотал своим басовитым голосом Ямада. «И хрен обманешь», — подтвердил Мураками. «Наконец до меня дошло. Вы что, вообще придурки? Какой еще йокай?» И мне совсем не было стыдно орать. «Да не дайками, меня за духа или черта какого-то примут. Это же куча всяких сопроводительных обрядов по изгнанию. Еще и бояться жутко начнут и странные действия совершать. Стоит только представить, что эти трое будут приходить на встречу Альянса только обвешанные кучей защитных амулетов. А там либо отбивайся, либо соответствуй. Вот честно, придумывая псевдоним, я как-то позабыла верующих во всякую нечисть японцев. Тут даже школьных духов боялись до чертиков, но Азазель ведь из другой мифологии. Спокойно, сказала то ли им, то ли себе. Сами подумайте, как это нелепо звучит. Потустороннюю муть какую-то придумываете, а потом сами же в нее верить начинаете. Глупостями-то не занимайтесь. Я же не дух какой-то, ёшкин кот, а человек. Что он сказал? Тихо спросил Фуюки, почти не разжимая губ.